Пятница, 15 февраля 2008 года. Несмотря на поздний час, на Хай-стрит было полно народу. Я устало завернула за угол на Толбот-стрит. Ноги гудели, голова кружилась. Все-таки я проделала довольно долгий путь пешком. Теперь придется приложить двойные усилия, чтобы сосредоточиться и все правильно проверить хотя бы за 3 раза. Так, сначала зайти во двор и посмотреть на окна. Я придирчиво оглядела фасад. Вроде бы все нормально. В гостиной видны 8 освещенных секций окна, по 4 с каждой стороны. В спальне занавески, как всегда, плотно задернуты. У Стюарта в спальне горит свет. Это нормально. Я подключила там один из моих таймеров. Свет автоматически выключится в 11 вечера. Внизу у миссис Маккензи полная темнота. Все правильно. Я пошла по переулку к парадному входу. Когда я захлопнула за собой дверь, мне вдруг пришло в голову, что я единственное живое существо в доме. Нет ни миссис Маккензи, ни Стюарта, только я. Вчера вечером мы со Стюартом проговорили, наверное, 2 часа, прежде чем я собралась с духом и повесила трубку. Сегодня меня уже начинал донимать страх. Я провела рукой по притолоке, проверяя, плотно ли закрыта дверь, и не пытались ли ее вскрыть снаружи. Теперь замок, все в порядке, собачка отпущена. Подергать ручку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз. И еще раз. По 6 раз. И еще раз. Что-то не так. Что-то не так. Может быть, мне мешает, что в доме слишком тихо? Обычно в середине первой проверки миссис Маккензи выходила на площадку, чтобы поздороваться со мной. Как грустно, что теперь некому здороваться. Кажется, мне или правда в спину дует легкий сквознячок. Холодный воздух с каким-то прогорклым душком, как запах, оставшийся от давней готовки. Я медленно повернулась и посмотрела на дверь квартиры номер 1. В тот раз мы со Стюартом заперли ее на замок, и Стюарт положил ключ в карман. Потом он позвонил домовладельцу, известил о том, что случилось. Должны были прислать кого-нибудь за ключом, но пока никто так и не пришел. Я прищурилась. Дверь выглядела странно. Я подошла ближе. Так и есть. Дверь слегка приоткрыта. И за ней виден кусочек черного коридора. Вот опять. Теперь прямо в лицо мне подул легкий ветерок, явно идущий из глубины квартиры. Я взялась за ручку, и дверь распахнулась настежь, как будто приглашала меня войти. Почему она не заперта? Внутри непроглядная чернота. Я силой захлопнула дверь. Французский замок защелкнулся автоматически, но мне было этого мало. Стюарт оставил мне запасной ключ, который я стала судорожно искать в сумочке. Нашла. Я закрыла замок на 2 оборота, потрясла за ручку, заперто крепко. Подумав немного, я заперла и 2-й замок, находившийся ниже. Ну, слава богу. Теперь все надежно закрыто. Если кто-нибудь сейчас находится внутри, без ключа ему наружу не выбраться. Мне предстоял 2-й тур проверки входной двери, но, конечно, я могла думать только о двери миссис Маккензи и о том, почему она вдруг оказалась открытой. Кто это сделал? И где этот кто-то сейчас? А вдруг она распахнется прямо за моей спиной? А вдруг он выскочит из квартиры, пока я не смотрю? Я еще раз проверила все двери, потом еще раз на всякий случай. Стало легче. Я поднялась по лестнице к себе в квартиру. Свет в столовой горел, это правильно. Я постояла немного в прихожей, навострив уши, прислушиваясь, нет ли незнакомых звуков. Нет. Ничего необычного. Я начала проверку входной двери, и она далась мне нелегко. Я никак не могла привыкнуть к мысли, что я совсем одна в доме. Закончила я после 9. Почему-то я была уверена, что найду что-нибудь подозрительное, но все оказалось в порядке. Что же, тем лучше. Я села на диван, чтобы позвонить Стюарту. «Привет, это я». «Слава богу! Я уж думал, ты никогда не позвонишь». У него был усталый голос. «Как поживает твой отец?» Голос Стюарта упал до шепота. «Да в принципе неплохо. Конечно, он сильно сдал по сравнению с прошлым годом. А Рэйчел не замечает этого. Она же видит его каждый день». На заднем плане слышались звуки телевизора. «А вам удалось съездить в тот центр для садоводов?» «Да, но моросил дождь. В основном бродили по оранжереям. Ты не представляешь, как долго мой старикан может торчать у каких-то саженцев. Я чуть с ума не сошел от тоски. Здесь еще так чертовски холодно. И скучаю по тебе, Кэти. Правда?» От этих слов у меня запылали щеки, и я поняла, что тоже страшно соскучилась. Пусть мы почти не встречались на неделе, пусть мало общались, но я знала, что он здесь, рядом. А сейчас я ощущала его отсутствие даже физически. Как боль. «Как бы я хотел сейчас быть рядом с тобой», — сказал Стюарт, словно читая мои мысли. «Ты приедешь в воскресенье? Время быстро пролетит. Только не для меня. А что ты делаешь завтра?» «Не знаю. Мне надо кое-что постирать, так что утром пойду в прачечную. Потом, наверное, побегаю по парку. Я уже давно не бегала». Мы помолчали. «Значит, визит к Алистеру прошел нормально?» «Да, все хорошо. Он дал мне домашнее задание. Я должна оценить свои страхи. А как ты себя чувствуешь? Нормально?» «Ну вот». Голос изменился. «Сейчас начнется работа с пациентом. Он, наверное, прощупывает почву для разговора про панические атаки. Давно уже к ним подбирается. Успокойся. Все нормально. Только я немного нервничаю, потому что осталась одна в доме. Ни тебя, ни миссис Маккензи, только я и духи. Надеюсь, мирные духи, надеюсь. Но все же я должна кое о чем тебя спросить. Скажи, мы ведь запирали дверь квартиры миссис Маккензи?» «Ну да, что?» «Когда я пришла домой, дверь была открыта». «А, значит, хозяева дома все-таки прислали кого-нибудь? Они же обещали». «Разве они могли оставить дверь открытой? Это же чужая квартира». «Может быть, просто забыли закрыть?» «Но знаешь, я почему-то уверен, что сейчас она заперта на 3 замка. Это точно. Хотя только не вздумайте проверять. Кэти, ты заперла ее. Крепко. Надежно». И я не ответила. «Не волнуйся так. Когда мы с тобой познакомились, ты все делала одна. Одна приходила домой, одна совершала все свои проверки. Разве сейчас что-то изменилось?» Я попыталась приободриться. «Ты прав. Все будет хорошо. Обещаю. А ты поедешь со мной в следующий раз в Абердин?» «Может быть. Если ты пригласишь меня заранее». «Рэйчел ужасно хочет с тобой познакомиться. Стюарт, ты что, рассказал ей про мои психозы?» «Нет. С чего бы это?» «Я только хочу выяснить, насколько точный портрет ты нарисовал своей сестре. Но ведь психоз — это не часть тебя. Это только симптом. Как насморк — симптом простуды. Чудесное сравнение. Что же ты своим сказал? Что встретил девушку с серебряными волосами и темными глазами, и что она до того смешная, добрая, умная и веселая, что сразу же покорило мое сердце. Но иногда она бывает совершенно невыносима. Что она выпивает 50 чашек чая в день и классно играет в гляделки — может пересмотреть робота со стеклянными глазами. Ну, тогда не мудрено, что они хотят познакомиться с таким чудом. Я вдруг неожиданно для себя зевнула. Ты хочешь спать? Что-то устала. Извини. Я плохо спала прошлой ночью, а сегодня шла от больницы пешком. Что? От самой больницы? Автобусы плохо ходили. Да, здесь не так уж и далеко. Я снова зевнула. Возьми с собой в постель телефон, хорошо? Зачем это? Ну, вдруг проснешься ночью, испугаешься, вот и позвонишь мне. И не подумаю, что это я буду тебе будить. А мне хочется, чтобы ты меня будила. Раз ты не спишь, и я не хочу спать. Стюарт, как это странно. Почему? Ну, вообще. А когда ты вернешься в воскресенье, все уже будет не так, как раньше? Все изменилось? Ты имеешь в виду между нами? После того, как я тебя поцеловал? Да, точно. Я так старался не подходить к тебе слишком близко, чтобы ты могла сначала как следует выздороветь, но больше я не могу себя сдерживать. Ты не против? Не знаю. Но, по-моему, я не против. Я прилетаю в 9 вечера, в воскресенье. Хочешь, я сразу приеду к тебе? Правда, будет уже очень поздно. Настал ответственный момент. Я чуть поколебалась перед тем, как ответить, прекрасно понимая, что от моего «да» или «нет» зависят наши судьбы. Кэти, ты здесь? Да. Я буду ждать тебя. Неважно, что очень поздно.